Если семья сможет вырастить заклинателя демонов золотого ранга, они могут стать семьей аристократов. Точно так же, вырастив заклинателя демонов ранга черного золота, семья может получить статус дворянской семьи, и если они смогут вырастить трех заклинателей демонов черного золота или эксперта легендарного ранга, они могут стать великой семьей. До того, как Шэнь Юэ нарушил баланс города славы, было только три великих семьи, 7 дворянских семей и 20 аристократических семей. Любая из трех его компаний могла составить конкуренцию великой семье. Была и его собственная семья. Шэнь Юэ публично не объявлял о своей семье Немезида, но ее члены уже превзошли возможности других его предприятий. Он прошел через три компании по вербовке, каждый раз выбирая 50 охранников. Су Цан, лорд-камергер, управляющий, 1 звезда легендарного ранга. Чжан Цзин, хозяйка дома, думаю, это что-то вроде дворецкого, 3 звезды легендарного ранга. Су Мэй, горничная, 2 звезды легендарного ранга. Ранг гвардейцев, 3 звезды легендарного ранга Х1, 2 звезды легендарного ранга Х4, 1 звезда легендарного ранга Х45, золотой ранг Х50, бронзовый ранг Х50. Помимо Ян Синя и его слуг, он наложил печать на других своих миньонов, чтобы они не достигли ранга легенды. Он сделал это, используя довольно гениальный по своей простоте способ. Он использовал переключатель, встроенный в их символ верности и технику совершенствования, который активировался, когда они достигали 5-й звезды ранга черного золота. Это сделало их неспособными поглощать ци, как если бы они вернулись к использованию своей первоначальной техники совершенствования. Несмотря на то, что это был его день рождения, он все же закончил утреннюю тренировку. Поскольку он не мог поглотить никакую силу души, не получив бронзового ранга, он сделал лучшее, что мог, сосредоточился на контроле и силе своей силы души. Это было сделано с помощью его обновленной версии техники тайной души. Помимо этого, он поддерживал уровень физической подготовки и занимался легким бодибилдингом, не повредив свое молодое тело. Но теперь настало время его подарка на день рождения, а именно, сокровищ. Пришло время совершить набег на руины древнего города Орхидеи в поисках добычи. Су Мэй уже все устроила и просто ждала его. Выйдя из своего двора, он оглядел свой двор, довольный тем, что он увидел. Сразу после того, как семья Су достигла звания черного золота, он использовал свое значительное состояние, чтобы создать массивный комплекс в бедной части города славы. Это было достаточно легко с деньгами, которые он зарабатывал. От переезда семьи до оплачивания работы, он старался выплачивать рабочим хорошую компенсацию, поддерживая высокие общественные настроения. Сначала он построил временный дом и сразу же въехал в него, объясняя, когда его спросили, что он должен был наблюдать за строительством. Но на самом деле он хотел быть рядом с его недавно завербованными охранниками, замаскированными под рабочих. Даже после того, как его особняк был построен, благодаря огромному количеству доступной дешевой рабочей силы, он просто воспользовался случайным предлогом для сохранения некоторых рабочих в качестве охранников. Это сбило с толку всех, поскольку они подумали, что его защищали только бронзовые бойцы. Позже они узнали на собственном горьком опыте, что это не так, когда никто из посланных разведчиков так и не вернулся. Шэнь Хуанг был особенно зол, потому как потерял эксперта ранга черного золота. У священной семьи их было всего 4, включая Шэнь Хуанга. В общей сложности они уничтожили 24 эксперта, посланных для поимки юного гения, большинство из которых были из темной гильдии. Шэнь Юэ внимательно просмотрел воспоминания поверженных врагов в поисках книг, но ничего впечатляющего не обнаружил. Был один плененный враг, который вызвал большое сожаление у семьи Су. Бронзовый боец, который отказался от службы, чтобы продолжать жить своей жизнью, был нанят, чтобы помочь похитить Шэнь Юэ. Су Дун был быстро схвачен собственным отцом. Если бы это не причинило боли его доверенным слугам, Шэнь Юэ нашел бы ситуацию чрезвычайно забавной. Полагая, что его семья не занимается совершенствованием, он приказал ему уйти с дороги, чтобы он мог выполнять свою работу. Когда они отказались, были отброшены клишированные фразы вроде «Не вините меня и вы не знаете, на кого я работаю». Су Дуна сразу же вырубили, и Шэнь Юэ сказал им выбросить его на улицу и дать идиоту второй шанс. Если он попробует еще раз, то будет калекой. Было сложно сохранять невозмутимое лицо на протяжении всего мероприятия, поскольку он действительно ценил семью Су. Су Цан практически управлял его империей, Чжан Цзин железным кулаком управлял его резиденцией, а Су Мэй была супермилашкой. Совершенствование действительно улучшило внешний вид. Раньше Су Мэй была приятной для глаз, но теперь она могла соперничать с супермоделями. Когда Шэн Юэ подошел к воротам своего дома, он заметил, что Су Мэй общается с группой из 20 подростков в плащах. «Молодой хозяин, мы готовы выдвигаться и ждем только твоего приказа», — об этом сообщила Су Мэй, протягивая ему плащ размером с ребенка. «Тогда пошли в путь». Шэн Юэ был в восторге, все любят сокровища. Путешествие к руинам было простым делом, единственная трудность заключалась в том, чтобы не засветить их способности. Убедившись, что их не заметит, Су Мэй подняла Шэн Юэ, и группа помчалась со скоростью легендарного ранга к руинам древнего города Орхидеи. Нили и его группа добирались туда пешком 6 дней. Их группа также сделала это на своих двоих, но куда быстрее. Они могли бы добраться туда за один день, но они не торопились, так как несколько мальчиков хотели сразиться с некоторыми демоническими тварями, так как у них не было много шансов набраться реального боевого опыта и испытать свои силы. На то, чтобы найти место входа в подземный дворец, найденное Нили, не потребовалось много времени. Легендарные эксперты устранили все, что подходило слишком близко, и разрушенная статуя была обнаружена довольно быстро. Шэн Юэ коснулся статуи, позволяя своей библиотеке творить чудеса. Древний текст был быстро переведен, и он получил пароль «Лучшая чит-система». Когда Су Мэй держала его, а его команда легендарных экспертов собралась вокруг нее, он зачитал слова, чтобы активировать ловушку. Спускаясь в подземный дворец, они спускались более плавно, чем Нили и Ецзыюнь. Во время путешествия к гробнице императора Конгмина было почти приятно прогуляться по подземному лабиринту. С 20 легендарными охранниками ловушки были быстро обнаружены и обезврежены. Без особых задержек они достигли большого зала, в котором находился каменный гроб Конгмина. Зал был полон костей тех людей, которые укрывались здесь, когда город был подвержен нападению. Шэн Юэ немедленно приказал своим людям выбросить мусор из комнаты, тщательно проверив каждый скелет. Гроб создавал такое сильное давление, что из-за того, что Шэн Юэ был неразвит, было бы невозможно приблизиться, если бы он был один. Пока его охранники разбирались с аурой гроба, он осторожно подошел и прикоснулся к древнему каменному гробу. И вот так проблема исчезла. Поддельный гроб императора Конгмина, недостатки, номер один, не учли молодого мастера с опытной охраной и чит-системой. Текст на гробу оказался загадкой, для разгадки которой требовалось произнести вслух ответ. Шэн Юэ отступил на безопасное расстояние и приказал своим охранникам собраться в одном месте. Когда саркофаг был активирован, они ждали, чтобы поглотить нерассеянную душевную силу эксперта. 10 минут спустя гроб открыли, и его охранники получили толчок к культивации. Внутри была одна из пропавших страниц книги демонических духов пространства и времени и загадочный драгоценный камень. Одолжив ожерелье Су Мэй, пока он не научится совершенствоваться, он просмотрел страницу со своей библиотекой. К сожалению, она не считалась книгой или свитком, а скорее артефактом. Влив силу души в страницу, можно активировать способность страницы, если сила души была достаточно сильной, чтобы резонировать с шаблоном символов на странице. Это не было полным провалом, он все равно собирал их все, так что вместо этого он был скорее доволен. Когда эта область была очищена, пришло время искать сокровищницу, и 2 дня спустя секретная дверь, ведущая туда, была найдена и открыта. Там были груды золотых монет, заваленных оружием, доспехами, свитками и материалами. Зачем кому-то это делать? Казна должна быть хорошо организована, чтобы все было записано. «Как еще вы могли бы что-нибудь найти?» — сказал Шэн Юэ своей симпатичной горничной. Су Мэй могла только покачать головой, она также задавалась вопросом, почему люди регулярно неосторожно складывают свои сокровища в кучи. Может быть, это противодействие воровству. Если они не могут быстро найти то, что ищут, это увеличит вероятность быть пойманным, предположила она. Казалось, что хранить ценные вещи на полу неорганизованной кучей – это не лучший способ. Что ж, давайте возьмем только 1/4 этой огромной кучи богатства, а остальное оставим кому-то другому. Такое не сказал бы ни один здравомыслящий человек. Честно говоря, нужно быть абсолютным дебилом, чтобы отдать это. Насмешливо закричал Шэн Юэ, вспоминая некоторые прочитанные им фанфики. Нили достиг вершины совершенствования, чтобы сразиться с мудрецом-императором практически без ресурсов. Неужели они действительно думали, что с его будущими знаниями и навыками он не сможет сделать это снова. Это было нелепо, Шэнь Юэ оставил все для себя, чтобы использовать это со своими подчиненными. Охранники смотрели на него, как на дурака, когда он говорил об отказе от находки. Даже если у него потрясающие навыки, ему все равно 8 лет. Смеялись они про себя, когда начали сортировать добычу. 5 часов спустя на полу ничего не осталось. Шэнь Юэ разграбил все, уделяя особое внимание лампе духа теневого дьявола. Жаль, что он не нашел горшок демона кошмара. Ему придется разграбить темные руины, чтобы заполучить его. Жаль, что его сюжетная броня без гзюцу не активировалась. Это сэкономило бы ему время. Но это было бы абсурдно, ожидать, что в одном городе будут 2 бросающих вызов небесам артефакта. Это было бы смешно. Когда все было упаковано, пришло время, наконец, вернуться домой. Сокровищница. Глава 9. Перед тем, как они покинули руины, Шэнь Юэ велел своей горничной взять с собой особые припасы, которые он просил ее собрать. Несколько старых чистых страниц и немного крови демонического зверя. Вытащив страницу из книги демонических духов времени и пространства, которую он нашел, он приступил к созданию точной копии. Хотя они выглядят одинаково, от подделки не было такого же количества ауры. Когда группа приблизилась к семье небесных знаков, Шэнь Юэ позвал своего самого могущественного стража, Линь Фэна. Он обладал лучшими природными талантами из людей, которых проверял Шэнь Юэ. Обладая редко встречающимся зеленым царством души формой души снежного ветряного тигра, он быстрее всех достиг 3-й звезды легендарного ранга. Поскольку все его предыдущие задания были выполнены быстро и эффективно, Линь Фэн был первым, о ком подумал Шэнь Юэ, подбирая человека для этой сложной миссии. «Линь Фэнг, у меня есть для тебя миссия. У патриарха семьи небесных знаков где-то на груди есть межпространственное кольцо. Внутри этого кольца есть небольшая коробка с такой страницей, завернутая в красную ткань. Мне нужно, чтобы ты поменял местами их без ведома патриарха. Более того, в их сокровищнице находится кукла души, похожая на птицу, я тоже хочу ее», — приказал Шэнь Юэ, вручив ему подделку. Лин Фэнг поклонился, отвечая: «Как пожелаешь, хозяин». Шэнь Юэ действительно был в восторге от того, что нашел его во время своей первой вербовки. Жизнь Линь Фэна была ужасной, что сделало его фанатично верным, после того как он спасся от прежней жизни. С уверенностью, что вторая страница скоро окажется в его руках, они быстро двинулись к землям семьи Немезиды, которые находились к востоку от города Славы. Местность, которую выбрал Шэнь Юэ, была проходом в бесконечный лес, зажатым между высокими горами. Если бы он установил здесь свои семейные владения, это перекрыло бы почти весь доступ к бесконечному лесу. Шэнь Юэ будет контролировать весь восток, как только он уничтожит демонических зверей. Единственный другой способ попасть в бесконечный лес – это путь к югу от города Славы. Маршрут территорию Великой Обезьяны Снежного Ветра, которая на уровне 5-й звезды Черного Золота, и ее орды зверей. Пройдя мимо земли семьи Хуан, аристократического дома, в поля зрения появилась территория семьи Немезиди. Это была больше долина, чем перевал, шириной около 25 километров, со смесью холмов, деревьев и подходящих сельскохозяйственных угодий. Холмы пересекали долину, создавая естественный барьер, разделяющий фермы семьи Хуан и 20 километров диких земель между бесконечным лесом. С 19 легендарными экспертами реконструкция земли оказалась легкой. После интеграции с их демонами превращение холмов в плато для семейного особняка было лишь вопросом времени. Камни же от близлежащего горного хребта забирали с помощью межпространственными колец, благодаря чему запланированная платформа 20-метровой высоты и 4-километровая в длину была завершена с легкостью, когда Лин Фэнг прибыл с 50 экспертами золотого ранга, чтобы помочь. Естественный барьер из холмов был уплотнен в начале стены, готовый к укреплению, когда приедут архитекторы. Месяц спустя долина Немезиды была полностью преобразована. Исчез скалистый ландшафт, усеянный холмами и деревьями. На его месте была выровненная площадка, готовая к сельскому хозяйству, с лесоматериалами, сложенными рядом с местом, где планировалось построить особняк Немезиды. Шэнь Юэ был бы доволен, увидев это, поскольку на следующий день после прибытия Линь Фэн вручил его людям набор грубых планов и отправился к следующему пункту назначения. Линь Фэн без проблем выполнил свою миссию и передал листы чертежи Шэнь Юэ. Подождав, пока Нихай уснет, Лин Фэн с легкостью смог проникнуть в особняк и поменять страницы. Взяв Сумей, Лин Финга и трех других легендарных стражей, они пролетели по воздуху над бесконечным лесом, пытаясь найти плато небесной судьбы. На следующий день рано утром они его нашли. При расстоянии около 160 километров его население составляло всего несколько тысяч. Шэн Юэ велел Сумей приземлиться на вершине плато, где крутая горная тропа соединяется с землей, потому что он никак не мог взобраться на нее. «До сих пор не понимаю, почему мы должны доводить до конца этот фарс, молодой мастер», – пожаловалась Сумей. «Потому что это даст нам повод поработить целое сообщество и заставит меня почувствовать себя лучше. Просто запомните сценарий», — сказал Шэн Юэ, закатывая глаза. Это был третий раз, когда она пилила его по поводу его плана. Одетые в рваную одежду неся, каждый, по мешку еды, они вошли в поселок. Достигнув рынка, Сумэй начала говорить о сделке, которая привлекли бы даже самых сытых жителей голодающей деревни. Благодаря ее красоте и очаровательному голосу быстро распространились слухи, что незнакомцы покупают бесполезные пурпурные дымчатые камни за мясо. Вскоре после завершения первой транзакции люди начали создавать проблемы. Как ни странно, это был тот же парень, который преследовал Нили, хотя и в гораздо более молодом возрасте. Сякуан выглядел лет на 15, он все еще был лысым, без рубашки, но без шрамов, которые у него были бы в будущем. С отрядом из нескольких хорошо сложенных мужчин они раздвинули толпу и угрожающе встали перед Сумей. «Иностранцы», — Сякуан усмехнулся, — «вы знаете, где находитесь. Если вы хотите торговать здесь, вы должны платить налоги», — сказал он, используя тот же предлог, что и при разговоре с Нили. У него должно быть была заранее подготовленная речь. «Пожалуйста, молодой господин, нам нужны эти камни, чтобы спасти нашего вождя. Он пытался силой прорваться к рангу черного золота, но потерпел неудачу», — ответная реакция сильно его ранила. Взмолилась Сумэй, изобразив самый слабый и жалкий вид. «Ты красавица, хорошо, я заключу с тобой сделку. Вся эта еда за 3 пакета пурпурных дымчатых камней, и теперь ты будешь моей», — высокомерно сказал Сякуан, высвобождая мощную серебряную ауру бойца. «Бесстыдный», — закричал Лин Фэнг, ограничив свою ауру до 2-го звездочного серебряного ранга и шагнув вперед Сумэй. Сякуан нанес мощный удар, попав Лин Фэну в живот и повалив его на землю тяжело раненым. Сюжет фильма получился на 5. «Мусор, теперь сделка только на 1 мешок камней». Он высокомерно рассмеялся вместе со своими друзьями. «Как вы посмели? Наверняка ваш глава будет наказан за ограбление и нападение на торговцев. Все, пожалуйста, помогите нам восстановить справедливость по отношению к этим преступникам», — крикнула Сумэй, следуя сценарию Шэн Юэ. «Глава, как ты думаешь, мой отец позаботится о слабых иноземцах? Продолжай мечтать». Сякуан и его люди засмеялись еще громче. Толпа просто смотрела на них с жалостью или злорадством. «Насмотрелся, искалечьте их, сломав им руки и ноги», — раздался безжалостный детский голос. Лин Фэнг встал, показывая, что абсолютно не пострадал, а остальная часть группы выпустила удушающие ауры. Секундой позже раздался крик боли и тошнотворные щелчки, от которых у некоторых из толпы началась рвота. Сам Шэн Юэ не очень хорошо себя чувствовал, выглядел немного зеленоватым. Одно дело отдавать жестокие приказы, но совсем другое – наблюдать за их исполнением. Лин Фэнг, должно быть, злился, потому что кости Сякуана торчали из его кожи, а сложные переломы были беспорядочными. Сумэй тоже выглядела довольно обиженной. Она смотрела кинжалом на Лин Фэна за то, что тот схватил ее добычу, и она могла отомстить только после того, как он покончит с ним. Многие мужчины в толпе съежились после ее яростного удара. Похоже, Сумэй не понравилось то, что Сякуан пытался торговать ею, как животным. Сделав несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, он оглядел испуганную внезапными переменами толпу, решив закончить сценарий, который он написал несколько дней назад. «Вы, люди, вызываете у меня тошноту. Мы пришли сюда, чтобы проверить вас, чтобы убедиться, что вы достаточно достойны, чтобы присоединиться к нашему городу. Не прошло и получаса, как вы были готовы к вымогательству и грабежу, когда мы предложили вам щедрую сделку. Кажется, что вы не люди, а животные, и поэтому с вами будут обращаться как с животными, которыми вы являетесь. Приведите сюда вождя, если его не будет здесь через 5 минут, его сына будут пытать, пока он не доберется сюда». Шэн Юэ знал, что шанс на то, что с ними будут плохо обращаться, был довольно высок, и было приятно оказаться правым. Тем не менее, к жестокому насилию, свидетелем которого он только что стал, тоже будет трудно привыкнуть. Этот жуткий звук ломающихся костей и пронзительные крики заставили его кровь замерзнуть. Наибольшее насилие, которое он видел в своей прошлой жизни, было пьяной дракой или окровавленный нос, это же было на 10 уровней выше. Через несколько минут появился вождь и осмотрел своего искалеченного сына, плачущего на земле. В ярости он попытался напасть, но его легко сдержали двое охранников Шэнь Юэ, им даже не нужно было использовать своих демонических духов. «Что это означает?» — крикнул обиженный седой мужчина. «Бы хотел спросить у тебя тоже, дикарь. Мы пришли сюда, чтобы проверить, достоин ли ты присоединиться к нашему городу, но твои люди пытались трахнуть мою горничную и украсть нашу еду. Поскольку ты главный, я считаю тебя ответственным, искалечьте его», — сказал Шэнь Юэ в своем лучшем образе злодея из фильмов. «Нет, подождите». К сожалению, Лин Фэнг не стал ждать, и вскоре воздух разорвал еще один мучительный крик. «Никогда не говорите, что я, Шэнь Юэ, не дал вам выбора, у вас есть 2 часа, чтобы покинуть плато или служить моей семье Немезиды. Конечно, раз вы пытались забрать мое имущество, я возьму ваше. Вы можете уйти только с одеждой на теле». Он издал еще одну порочную команду, еще раз поразив собравшуюся толпу. Каким жестоким был этот ребенок. Увидев, с какой легкостью был искалечен их самый сильный воин, никто не хотел выступить против маленького тирана. Один из охранников передал Шэнь Юэ кольцо хранения вождя, но в нем было только несколько свитков и низкокачественные предметы. Когда он закончил сканировать свитки, в которых были некоторые боевые приемы, храбрая душа спросила, как они будут служить его семье. Шэнь Юэ перечислил свои планы относительно плато, ожидая, что они будут реализованы. Всех незамужних красивых женщин нанимали в его служанки. Все воины должны были пройти клеймение и служить в его армии. Люди с профессиональными навыками будут завербованы и станут работать на него. Все без профессии будут заниматься фермерством. Все их личное имущество теперь принадлежало ему. Будут кормить в качестве платы за работу. Эти властные слова еще раз напомнили толпе, как они должны были выделиться и помочь этому маленькому господину. Но с силой его стражи и едой, которой они обладают, может быть, на этот раз еды хватит на всю деревню. Умирать от голода было неприятно. 3 недели спустя плато было другим местом. 200 или около того воинов и 20 служанок были заклеймлены, им дали новую технику совершенствования и приказали тренироваться. Шэнь Юэ стал весьма опытным в создании техник совершенствования, но 10 воинов зря потратили его усилия. Их пришлось публично казнить, когда они пытались сбежать после получения техник. Городок из лачуг снесли и построили новый коллективный жилой дом из бревен, которые были заранее помещены внутрь накопительных колец. Хотя древесина была зеленой, строители заверили его, что у них есть методы, позволяющие решить эту проблему. Сила души для победы. Размечались и обрабатывались массивные фермы. Команда из 1000 рабочих выкапывала плодородную землю под плато, в то время как охранники легендарного ранга стояли, наблюдая за демоническими зверьми. Когда все запасные накопительные кольца были заполнены, один из охранников переносил грязь наверх и высыпал ее в отсеки. Межпространственные кольца действительно были удобны, он не мог понять, почему они такие дешевые. Одна из таблеток, которую теперь продавала божественная семья, была по цене равна кольцу среднего качества. Самое смешное, что их собирали только из руин, никто не знал, как их делать. Как только у него появилось достаточно денег, он купил все доступные кольца, прежде чем цена могла подняться. Они имели слишком много применения и были слишком дешевыми, чтобы их не купить. Создав свою будущую базу, он оставил там Лин Фэнга, чтобы он управлял ею в его отсутствие. Днем позже он осматривал земли своей семьи, впечатленный тем, как все вышло идеально. Все шло точно так, как он планировал много лет назад в детстве. Он был не в состоянии двигаться, и единственное, что удерживало его в рассудке, это его планы на будущее стать богом в окружении красоток. Если бы он только мог совершенствоваться, ожидание разрушало его. Шэнь Юэ не мог даже прикоснуться к своей горничной супермодели, чтобы облегчить его депрессию, и это только усиливало его боль. Его детское тело отказывалось сотрудничать с его взрослым разумом, затмевая страдания, которые он перенес из-за невозможности совершенствоваться. Поэтому он был уверен, что раннее перевоплощение попало в колонку ущерба. Плато небесной судьбы. Глава 10. 4 года. Маленький говнюк развлекается, пока моя священная семья страдает в это время. Сердито закричал Шэнь Хонг, разбив чашку, которую он держал. Он действительно испортил ситуацию в тот роковой день, 4 года назад. Как будто это было пророчество, сказанное Шэнь Юэ, Шэнь Фэй оказался бездарем. Он должен был просто пустить этого маленького ублюдка в закрытую библиотеку, он все равно туда попал. Шэнь Хонг подозревал, что его способность запоминать треть прочитанных книг занижена. С того рокового дня дела патриарха пошли не лучшим образом. Ожидая 6 месяцев, пока вернется его упрямый внебрачный ребенок, он понял, что уже слишком испортил отношения между ними, чтобы Шэнь Юэ по своей воле воссоединился с семьей. Не имея другого выбора, он сообщил темной гильдии о способностях ребенка и ситуации. Именно тогда они начали терять экспертов. Священная семья даже потеряла старейшину ранга черного золота. Единственный вывод, к которому они могли прийти, заключался в том, что ему проявил интерес к ребенку и решил защитить его. После неоднократных неудач император демонов велел присмотреть за ним и действовать лично, когда придет время. Он надеялся использовать Шэнь Сю, чтобы заманить этого негодяя домой, но это также закончилось неудачей. К счастью, Шэнь Сю была довольно наивна и поверила ему, когда он угрожал убить ребенка, если она с ним свяжется. Этот маленький ублюдок прямо сказал ей бросить эту несостоятельную семью и сказал ей присоединиться к его. Без его угрозы он не был уверен, откажется ли она. Ему оставалось только выжидать и продолжать свои планы. Ребенок рано или поздно окажется в его руках. Он уже хорошенько потрепал семью крылатых драконов, вымогая помолвку для своего бесполезного сына и заставляя их продать свою собственность. Ему даже удалось купить 25% из того, что они продали, но он был уверен, что они продали по крайней мере 80% своей собственности, а он так и не смог узнать, кто их купил. Он предпочел бы помолвку с Ецзюнь для своего сына, но это своенравное небольшое раздражение Шэнь Юэ снова разрушил его планы. С учетом того, сколько раз Шэнь Юэ приглашали на свидание в манере городского лорда, было легко увидеть, что Ецзун собирался выдать ее за него замуж. Ероу была жива, а Ецзун был все так же невыносим. Он даже пригласив Шэнь Хонга в качестве почетного гостя на свой банкет по случаю выздоровления его жены. К счастью, он убрал все концы, связывающие его с этим инцидентом, и Ецзун был слишком легкомысленным, чтобы рассматривать книгу о ядах как связь. Его раздражало, что это его собственный сын разрушал его планы, если бы он только переманил его на свою сторону, чтобы править, вместо того, чтобы думать, что он был инструментом, который нужно использовать. Он слишком привык разочаровываться в своих подчиненных, чтобы думать о нем как о равном. Обратившись мыслями к другим зловещим планам, он изо всех сил старался забыть свою величайшую ошибку. С другой стороны, Шэнь Юэ воплощал мечту в жизнь. Незадолго до своего 10-го дня рождения он проснулся в утренней славе. Он был так взволнован, что крикнул своей главной горничной Су Мэй, чтобы она пришла и решила его проблему. К счастью, Су Мэй была более чем счастлива уделить внимание его проблеме. Очевидно, то, что ему было 10 лет, не имело никакого значения в ее глазах. Педофилия не особо распространена в мире, где для 13-летних было обычным делом жениться и заводить семью. С тех пор Шэнь Юэ углубил свои отношения с Су Мэй, и теперь он считал ее своей женщиной. Помимо личной жизни, его планы шли своим чередом. Братство распространилось до более чем 100 членов, а ассоциация алхимиков распалась, не имея возможности получить прибыль, поскольку все их таблетки были хуже, чем у гильдии бессмертных эликсиров. В итоге у них не осталось выбора. Гильдия небесных ремесленников присоединила к своей гильдии еще 5 кузнец. Однако птицы умирают ради еды, а люди – ради денег. Павильон тайных сокровищ забыл урок, который им преподали, и снова обратился к новому кузнецу с просьбой продать техники начертания. Шэнь Юэ не понимал, что происходит в павильоне с сокровищами, потому что, поскольку образцы защищены авторским правом, они все равно не смогут их использовать. Тем не менее, им жестко напомнили, что небесная гильдия ремесленников не терпит предательства. Голова кузнеца была доставлена в мастерскую гильдии с еще одной запиской: «Усердно трудитесь», в результате чего кузнецы-ветераны лишь огорченно вздохнули и покачали головами, а новички придали большее значение своим клятвам. Тайный павильон сокровищ таинственным образом сгорел дотла той ночью. Любопытно, что при просеивании пепла они не смогли найти остатков каких-либо предметов, продаваемых в магазине. Были обнаружены только несколько обгоревших тел их охранников. Плато небесной судьбы превратилось в процветающее сообщество. Благодаря большому количеству еды, предоставленной Шэнь Юэ и их урожаем, когда они созрели, здоровье людей значительно улучшилось. Это вызвало огромное количество рожденных детей, и Шэнь Юэ хвалили даже после того, как он отнял у них все их имущество. Воины были облачены в экипировку, произведенную небесной гильдией ремесленников, и теперь они могли уничтожать всех демонических тварей вокруг своего плато. Материалы были проданы гильдии ремесленников по рыночной цене, что дало ему больше денег. Служанки были переведены на земли его семьи, чтобы служить в его особняке. Он не стал открывать пещеру черного источника, желая подождать, пока он сможет совершенствоваться, чтобы получить от этого полную пользу. Еще одна вещь, которая принесла ему радость, это его новые семейные земли. Весь город славы говорил о появлении новой большой семьи, патриарх которой был ребенком. Сага о сбежавшем принце продолжилась новой главой, и он стал самым желанным кандидатом на брак еще до того, как стал физически зрелым. Благодаря его известности, было легко нанять население для работы от его имени. В отличие от других семей, которые давали рабочим долю от общего урожая, сдавая им только ферму, Шэнь Юэ решил выплачивать им годовую зарплату. Шэнь Юэ нанимал только бедные семьи и давал им огромную зарплату в 5000 монет демонического духа в год. Это была огромная сумма по сравнению с деньгами, которые получал солдат бронзового ранга городской армии. Его щедрость только подпитывала его славу, делая невозможным сравнение его с канонным Шэнь Юэ. Шэнь Юэ не сажал пурпурную траву в своем семейном поместье, вместо этого он решил очистить обширную территорию бесконечного леса вокруг плато небесной судьбы. Поскольку на созревание ему потребовалось 3 года, у него было бы достаточно запасов для продажи, как только он получит рецепты от Нили. Он надеялся скрыть свою личность от сучки с земли, переключив внимание ее и Нили на таинственного человека в маске, ответственного за небесное братство. Мысль о Нили заставила его вспомнить просьбу Сумэй об оружии. Она предпочитает ближний бой, и с ее тигром бездны она любила подбираться вплотную к противнику. Используя свою чит-библиотеку для поиска подходящего оружия, он вспомнил то, что упустил. Сумэй, будучи легендой с 5 звездами, отправилась на практическое занятие. После того, как его личный кузнец сделал ему дублирующий набор предметов в соответствии с его описаниями из манги, он дал Сумэй миссию снова разграбить сокровищницу семьи небесных знаков. На этот раз Шэнь Юэ возжелал катары, оружие души и загадочную черную жемчужину, о которой никогда не упоминалось после того, как Нили получил ее. С радостным криком и быстрым объятием Сумэй бросилась готовиться к выходу на миссию. Миссия прошла без неожиданных происшествий, и она вернулась на следующую ночь, пожаловавшись, что ее новое оружие не очень впечатляет. Сумэй вскоре передумала после того, как он показал ей, как это исправить. Сумэй манипулировала силой своей души, чтобы постоянно улучшать набор катар, слегка изменяя форму в соответствии с ее потребностями. Постепенно пятна ржавчины с катар исчезли. Пара катар начала излучать ослепительный блеск, разрываясь на частицы света и поглощаясь царством ее души. Той ночью Сумэй неоднократно поблагодарила Шэнь Юэ. На следующее утро очень измученный Шэнь Юэ вошел в свой конференц-зал. Несмотря на то, что он тренировал свое тело, оно не могло сравниться с выносливостью Сумэй. Обращаясь к собравшимся охранникам, он изложил свои планы на ближайшие 2 месяца. Пришло время покорить тюрьму царства бездны. Глава 11. Доминировать над тюрьмой царства бездны будет чрезвычайно легко, поскольку она будет полностью отрезана от города славы, как только Шэнь Юэ овладеет этим массивом. Не было бы необходимости скрывать свою личность или силу, поскольку он не планировал позволять Нили пользоваться массивом. Единственным препятствием был загадочный старик. Согласно книге, таинственный старик выглядит обманчиво хрупким, с длинными седыми волосами и бородой. Одетый в рваную одежду и тонкий, как грабли, его глаза пусты. Он шатается во время ходьбы, испуская непреодолимое намерение убить. Он определенно выше легендарного ранга. Старик был загадочным человеком, и он мог только предупредить об этом своих людей. Приказано относиться к любым, казалось бы, немощным старикам с уважением и никого не оскорблять без причины. Шэн Юэ приказал своим людям бежать, если они каким-то образом спровоцируют этого безумного неизвестного эксперта. С тремя сотнями экспертов пика легендарного ранга, перемещавшимися в отрядах из пяти человек, Шэн Юэ продвинулся к пространственному массиву десяти тысячелетий, надеюсь, не привлекая к себе внимания. Он, конечно же, был одет в длинный плащ с поднятым капюшоном на случай, если их заметит. Массив был защищен барьером происхождения, происходящим из лесной империи. Щит света окружали 16 шестиметровых куполообразных башен, вырезанных замысловатыми узорами надписей. Очевидно, ему нужны 23 камня света в качестве энергетического ядра для транспортировки людей во вспомогательное царство, известное как тюрьма царства бездны. Нили смог открыть барьер, вложив немного силы души в правильный узор на каждой колонне. Шэн Юэ, с другой стороны, просто нуждался в его библиотеке небесного пути, чтобы просканировать массив и найти его недостатки, методы работы и историю. После того, как Сумэй облетела вокруг строительного барьера, его библиотека собрала для него книгу. Библиотека действительно была слишком мощной. Активировав столбы в правильной последовательности, его солдаты собрались на массиве телепортации, как только барьер был разрушен. Шэн Юэ не забыл исследовать недостатки массива телепортации со своей библиотекой, поскольку сканировать можно было только активированные формирования. Во вспышке света они оказались в унылом месте, которое, казалось, навсегда застряло в сумерках. Шэн Юэ проинформировал своих людей о демонических существах, которых Нили встретил на пути к семье Среброкрылых. Тысячи алых призраков, существ, напоминающих красную обезьяну, были истреблены без всякой пощады. Кристаллы крови, которые были у некоторых из них, были найдены. Лампа-бегемот пустоты был огромным медленным чудовищем со множеством языков, которые выстреливали, чтобы поймать свою добычу. Его слюна обладает легким галлюцинаторным действием. Он был быстро сокрушен, и его языки были отрезаны, так как Шэн Юэ приказал захватить его живым. Шэн Юэ всегда было любопытно, почему духи демонов так редки. Согласно книгам, которые он прочитал, дух демона был обнаружен в его головном мозге, и вероятность его появления была мизерной. Из десятков тысяч убитых демонических зверей лишь у одного или двух был обнаружен демонический дух. Это сбило с толку Шэн Юэ, ведь, как и у всех людей есть душа, у всех демонов должен быть дух. После всестороннего исследования демонических зверей, захваченных его солдатами на плато Небесной Судьбы, он нашел ответ, и было смешно, что никто не знал его раньше. Может быть, это было потому, что он знал, что в романе у демонических зверей была своя собственная фракция, или что он знал о причине темного века. Однако ему было трудно поверить, что люди, какими бы жадными они ни были, не пытались найти способ увеличить шанс выпадения демонического духа.